Манер. Эй, эй, земноводные! Я тут раздобыла один любопытный рецепт, аппетитный. Котлеты из улиток. Наверное, очень вкусные. Если вы у меня не превратитесь в светлячков, я же вас изведу. Вы же знаете. От меня не скроетесь. Буду вас искать по лесам и полям с фонарями и собаками. Так что прекращаем лениться, продолжаем учиться. Точнее, продолжаем изучать закон привлечения силы. Сила приходит к вам и пребывает с вами, когда вы находитесь в определенном состоянии. В этом состоянии вы вступаете в резонанс с силой. Наша задача – научиться входить в это состояние. Будем набирать принципы, правила, с помощью которых можно войти в этот резонанс. Повторим пройденное. Правило первое. Перестать думать и начать действовать. Для того, чтобы начать бежать, надо просто начать бежать. Не готовиться к своей готовности, не ждать вдохновения, а тупо начать бежать. Правило второе. Если работа должна быть выполнена в любом случае, у вас нет иного выхода, как намеренно и осознанно сделать ее наилучшим образом, с душой. Когда прилагаются старания, душа подключается автоматически, а подключается душа, присоединяется сила. Правило третье. Чтобы позволить силе сделать за вас трудновыполнимую работу, необходимо с собой разотождествиться, а с работой слиться. Слиться с работой не означает сдать себя в аренду. Это нечто другое. Разотождествление вообще нетривиально. Нам лишь предстоит понять, что это. Усвоим сначала правило четвертое. Оно проще. Задайте, как вы делаете свою работу. Задавать можно не только реальность, но и способ своего действия и поведения. Это не совсем сценарий. Это ваш манер. Как вы делаете то-то и то-то. Примеры мыслеформ. Я создаю шедевры. Все делаю гениально и блестяще. Работаю быстро, легко, эффективно. Все в восторге от моей работы. Войдите в состояние присутствия, активируйте косицу, задайте свой манер в мыслях, словах или образах, как умеете. Это займет всего пару минут или даже мгновений. А потом отдайтесь сценарию. Тогда почти независимо от ваших способностей, вы станете действовать именно таким манером. Сценарий поведет вас. «Почти» здесь означает, что выше головы не прыгнешь, однако способности заметно возрастут, потому что таков сценарий на заданной киноленте. Сами убедитесь, улитки –